6. Наша единственная задача — любить жизнь. Дасту, у тебя наверняка случается дежавю. Жан объясняет эти вспышки реинкарнацией. Бессмертная душа в новом воплощении вспоминает то, что ощущала в предыдущем теле. Так Вселенная подсказывает, что не надо бояться земной смерти. Жизнь вечна. Сложно в это поверить. За последние лет 20 дежавю со мной не случалось. Зато вчера я ощутил, как точно повторилось мгновение моей молодости. Под вечер разыгралась буря, и мы с Амиром завершили дела раньше обычного. Он поставил опару для утреннего хлеба, я потушил яблоки с корицей для слоек. Новинка нашей пекарни, полюбившаяся клиентам. Слоеное тесто готовится быстро, поэтому обычно с вечера делаем только начинку. К 7 пекарню заперли. В задумчивости шел я домой вдоль бушующего океана. Вдруг по лицу хлестнула колючая вьюга. Защищаясь, я закрыл глаза и неожиданно перенесся в воспоминания 50-летней давности. Мне 18. Война. Наш батальон обороняет границу на горе с хребтом длиной в 70 километров. Минус 20. После ночного наступления нас осталось мало. Несмотря на ранение в правое плечо, не могу бросить пост. Еда закончилась, вода на исходе. Приказ — дожидаться утра. Подкрепление в пути. В любой момент враг может выкосить остатки батальона. Замерзший и обессилевший, временами почти теряя сознание от боли, я стоял на посту. Буря свирепствовала, не утихая, хлестала меня со всех сторон. Да что? Тогда я впервые познал отчаяние. Медленно, неотвратимо оно овладевает тобой изнутри, и ты не можешь ему сопротивляться. В такие минуты даже на молитве не сосредоточиться. Ждешь спасения или конца. Знаешь, что меня тогда удержало? История из детства. Прячась под столом на одной из взрослых посиделок, я услышал ее от бабушки Анны. Работая медсестрой, она пережила блокаду Ленинграда. Бабушка вспоминала, как однажды, во время длительного обстрела, повариха в бомбоубежище варила на горелке суп. Из того, что смогли собрать. Кто картофель дал, кто луковицу, кто горстку крупы из довоенных запасов. Когда было почти готово, она сняла крышку, попробовала, подсолила, вернула крышку на место. Еще 5 минуточек и готово. Истощенные люди стали в очередь за похлебкой. Но есть тот суп они не смогли. Оказалось, что в него попало хозяйственное мыло. Повариха не заметила, как оно прилипло к крышке, когда положила ее на стол. Еда была испорчена. Повариха расплакалась. Никто не заикнулся, не упрекнул, не взглянул с укором. В тяжелейших обстоятельствах люди не теряли человечности. Тогда на посту я снова и снова вспоминал эту историю, рассказанную голосом Анны. Выстоял. Настало утро, подоспела подмога, меня увезли в госпиталь. Дасту, человеку не дано полностью познать жизнь, как бы он ни пытался. Нам кажется, мы понимаем, что, как и почему устроено, но каждый новый день его серпантины и развязки доказывают обратное. Мы всегда за партой. И единственная задача — любить жизнь. Скучаю, папа.